а литературным языком не владел, и в малой степени, что, впрочем, как уже сказано, не мешало ему иметь собственный характерный стиль. Местами, в особенности там, где он увлекается пространными теоретическими рассуждениями, его рукопись становится синтаксически безграмотной. Гораздо лучше удаются ему описания живых событий. Страницы, посвященные живому рассказу о таких событиях, могут оставаться почти нетронутыми. По своему содержанию, настоящая вторая книга воспоминаний интереснее первой. Наблюдение Махно во время его поездки через всю Россию летом 1918 года, его встречи и разговоры, его размышления, огорчения, разочарования и, наконец, его окончательное решение посвятить себя целиком организации крестьянского восстания на Украине для борьбы за новый, безвластный общественный строй, все это чрезвычайно характерно и ярко. Пребывание Махно в Москве, его беседы с Лениным и Кропоткиным описаны очень живо. Читатель отчетливо видит постепенное нарастание основной идеи Махно. Приближаясь к концу книги, мы превосходно понимаем психологию автора. Перед нами встает яркий образ человека, целиком и бесповоротно преданного своей идее. Конец книги исполнен большой душевной напряженности. Настоящий второй том воспоминаний Махно доведен до конца июня 1918 года. Автор останавливается как раз в преддверии того огромного крестьянского восстания, главным вдохновителем и организатором которого он делается после июля. Следующий третий том «Украинская революция», доведенный до конца 18 года, еще более интересен и значителен. Он дает полное представление о первой подготовительной стадии движения Махновщины. Он выйдет в свет непосредственно за вторым томом. К сожалению, на третьем томе записки Махно обрываются. Болезнь и смерть помешали ему довести работу до конца. Потеря невознаградимая, так как никто лучше его самого не мог бы рассказать о движении. Написанные им три книги дают, однако, достаточное понятие, во-первых, о личной роли и о психологии Махно, а во-вторых, как раз наименее известном периоде Махновщины, о ее первых шагах и первых успехах. Начиная с 1919 года движение лучше известно. Прежде всего имеется книга Аршинова «История Махновского движения», вышедшая в 1923 году и ведущая последовательный рассказ, начиная именно с 19 года. Затем живы некоторые участники событий 19-21 годов, способные подробно о них рассказать. Наконец, существуют несомненные многочисленные документы, хотя они в данное время и рассеяны по частным рукам. Надо сознаться, что сравнительно с необычайным размером и значением самого Махновского движения, литература о нем до сих пор чрезвычайно бедна, что объясняется наличием целого ряда серьезных помех и препятствий. Некоторые товарищи намерены в ближайшем будущем продолжать историю движения, довести ее до конца. В этих целях было бы очень желательно, чтобы лица, имеющие на руках интересные материалы, воззвания, приказы, комплекты газет, брошюры, фотографии, протоколы и так далее, предоставили их в оригинале или в копии в распоряжение существующей в Париже комиссии по собиранию и изданию всего, касающегося Махновского движения и имеющего общественный интерес. Переписку по этому поводу, равно как и самые материалы, следует направлять заказными пакетами по указанному здесь адресу. По желанию, использованные материалы могут быть возвращены обратно владельцам. Я не нахожу ни нужным, ни возможным давать в небольшом предисловии критическую оценку махновщины или же взглядов Махно. Кое-какие замечания, касающиеся некоторых его суждений в настоящей работе, читатель найдет в примечаниях к соответственным главам в конце книги. Что же касается критического очерка движения, то я предполагаю в ближайшем будущем выпустить небольшую работу, посвященную оценке движения,